Глава вторая. Дом Гаусса и компании. Некоторое время спустя. «Похоже, они прогрызли стену», — подметил я, совершенно не добавляя народу спокойствия. А стояли мы на втором этаже у перил и смотрели на нашу общую комнату. Теперь она во всех смыслах общая, ведь в метровом слое воды плавают пираньи. «Единственный, кто может заделать дыру, сейчас без сознания», — добавила Аня, подливая масло в огонь. Впрочем, девушка не специально. Она сейчас была предельно серьезной. «А как же твой лед?» — Лина уже проснулась. «Все же тут столько криков было». «Конечно же, кричали рыжие. Перепугались они. Да что-то их психика совсем расшаталась. Им бы да... А, ну да, мы сюда и приехали отдыхать, а... Тот карма мне уже давно ничего этакого не подкидывала. Копила. Вот вся моя удача, что я получил за последние недели, ради восстановления баланса, вернулась мне неудачей. Но я не я, чтобы не обернуть все в свою пользу. Главное, чтобы все уснули, и Гаусс, бог смерти, загробного царства и тортиков, выйдет на охоту». «Так они прогрызут его», — Аня покачала головой. «Да они, кажется, мне и камень прогрызут». «Да уж, она умеет успокаивать. Вон, рыжим совсем плохо стало. Хорошо, пусть Полина уже спит. Но утром ее будет ждать сюрприз». Далее мы прошлись по всему второму этажу и смотрели в окна. Ничего хорошего не увидели. Все затопило. Если кто и прятался на деревьях, то теперь спрячутся они лишь на верхних ветках. Некоторые сооружения же полностью утонули. Меньше всех повезло солдатам Гадюкиных, ведь они заняли почти все нежилые помещения. Вижу, как на крыше ресторана, что напротив моего дома, сидит мужчин 70. С ними снаряжение и оружие. И даже кое-какая мебель. Шустрые. Мы же едва успели опустошить кухню и вещи забрать с первого этажа. На остальном вроде все спокойно. Даже льдина до сих пор на плаву. Правда, теперь шест бесполезен в управлении. Только весла. А это нужно подходить к краю льдины и сперва веслом бить по голове здоровенной пираньи, которая следит за тобой, и уже потом грести. В общем, они люди взрослые и, надеюсь, умные, и понимают, на что идут. Ладно, а я пока побалуюсь. «Саш!» — Катя уставилась на меня, когда я подошел к лестнице на первый этаж. Обернулся и посмотрел на нее. Девушка, впрочем, как и все, до сих пор в купальнике. Но так как верхняя часть была украдена рыбой, то на рыжей сейчас моя футболка на обнаженную грудь. Она давно высохла, все же на улице жарень. И даже сейчас вечером все еще жарко. Что-то я отвлекся. А, ну да, концентрацию сбивает. Человеческая биохимия и подсознание — страшная штука. Поэтому этой ночью я вместо сна буду медитировать. И отдохну, и организм восстановлю. Хочу кое-что проверить, а вы идите отдыхать, иначе эти ваши охи и вздохи будут отвлекать. Помахал рукой, прогоняя их, но те не спешили уходить. Тогда Ангелина просто увела девушек в их же комнату. Ну, а я сунул руку в воду и поводил ею. Пираньи не заставили себя ждать. Секунду спустя из воды выпрыгнула здоровенная пиранья, 40 сантиметров в длину. Ее пасть, полная острых зубов, была широко раскрыта, и целился монстр мне в грудь. И это было настолько стремительно, что если бы я не был готов, то, вероятно, получил бы ранение. Опасно. Не долетая до меня полметра, рыбина получила ладонью по морде и изменила направление полета в сторону стены. Тварь с грохотом ударилась, и оглушённая упала на ступеньки. И тут подскочил я, ударом пальца пронзив сердце. И да, я знаю, где оно. Пока плавали, народ успел вскрыть пираньи, чтобы понять, их лучше убивать. Отмечу, что их внутренности были совершенно не как у обычных рыб. Эти твари куда более развитые, оттого умнее, опаснее. Подняв из нее марионетку, вернул воду и отошел от лестницы, сосредоточившись на управлении. Сложно. Но так как под контролем лишь одно существо, то терпимо. Однако секунд через 5 появилось мелкое пиранье. Она тут же попыталась сожрать своего мертвого собрата. И не важно, что он шевелится, ведь рыба чувствует, что моя марионетка не живая. Вот так новость. Правда, мелкая рыбина ошиблась и сама была сожжена. Маринетка откусила мелочи голову и принялась зачищать все помещение, а вскоре нашла и дыру. Но не в стене, а в двери. И это радовало. Вскоре Аня заделала дыру, а дальше мы проверили остальные помещения первого этажа. Конечно же, все было затоплено, но рыб не нашлось. А значит, стены они пока не грызут. «Саша, бегите!» — раздался крик Лины, и я, стоящий в дверях в одной из спален, резко обернулся. Сперва не понял, а миг спустя входную дверь натурально выбили. Внутрь повалил настоящий поток пираний, как крупных, так и мелких. Они ж толкались и прыгали, когда проникали в дом. Почуяли кровь? Мою марионетку и убитых пираний сожрали в одно мгновение. А я успел закрыть дверь и забросил Аню на шкаф, следом и сам бросился на него. Низкий рост и габариты позволили нам разместиться меж потолком и крышей шкафа. Было тесно, но лучше так, чем внизу, ведь миг спустя дверь выбила. Да и не только эту. Сверху раздался крик, но, судя по всему, это рыжие вышли и перепугались. «Ой!» — вскрикнула Аня, но не от страха, а от удивления. Рыбина почти допрыгнула до нас, но за ней и другие попробовали. В ответ девушка попробовала сделать клинок изо льда, однако рыбы перекусили его. «Вот оно как!» — осознал я. «Их привлекает мана. В крови ее тоже немало». «Значит, всему виной моя ледяная заплатка на двери. А как же льдина?» «Там моя сила, она отталкивает тварей». Аня вновь попробовала создать магию и кинула ледяной шарик. Из воды тут же вылетела рыбина и сожрала его в полете. А когда мы вместе сделали шарик, то он спокойно упал в воду, а вот на мой светлячок рыбам плевать. Светлая магия их не привлекает. «Ай!» — девушка отвлеклась, и мелкая рыбина едва не вцепилась ей в ногу. А прыгнувшая сразу за ней ударилась об потолок. «Уф! Что делать-то будем?» «То, что у нас получается лучше всего». Я посмотрел на девушку, и у нас одновременно на лицах появились жуткие улыбки. Вскоре я помог Анне сделать копье и себе сделал. «Не да. Я думал ударить вспышкой, но зачем? Тут куда ни ткнешь, заденешь рыбу». Правда, я быстро передумал. Стоило ранить рыбу, как на нее тут же бросались остальные и сжирали. Вроде бы хорошо же, но нет. Я ведь не получаю свои «Б». Поэтому все же пришлось оглушить их. А после мы начали тыкать их ледяными копьями, да и марионеток поднимать. С ними процесс стал куда быстрее, а потом вновь вспышка и продолжение банкета. Божественная энергия лилась рекой, и когда моя армия маринеток увеличилась до 2 десятков здоровяков, мое участие больше не требовалось. «Закройте глаза! Вспышка!» — крикнул я людям на втором этаже холла и кинул заклинание. Туда тут же кинулись мои рыбы, а мы за ними следом. Правда, почти вся живность была у нас в комнате, но парочку тварей мы все же закололи. Влетев на лестницу, быстро взобрались на второй этаж. «Саш!» — Катя кинулась меня душить. И напомню, под футболкой не было лифчика. Однако я тут же вырвался из удушающего захвата грудью и, схватил девушку за руки, сложил ее ладошки чаши и... В общем, из моего рта посыпались кристаллы. Много кристаллов. Полные щеки ими набил. Ну а как еще нести, в трусах? «Чуть в горло не попали», — я прокашлялся. Действительно, чуть не помер. «Попроси», — Рыжа растерялась, но подоспела Лена. У нее была пластиковая банка из-под... не знаю, из-под чего. Но сейчас там были ранее на мне добытые кристаллы. Девушка мигом пересыпала туда добычу. «Жалко, что они вскоре истощатся», — подметила она же. Ядро осколка все же продолжает выкачивать ману из всего и вся. «А может, и не истощаться». Я заулыбался и создал ауру света на этом предмете. Теперь пластиковая банка светится. «Хм, это логично. Из нас же мана не высасывается. Кстати, а почему? Почему светлые маги не подвержены этому?» Лена с подозрением посмотрела на меня, да и другие девушки. «Пойдемте, расскажу». А пришли мы в комнату к рыжим. Она была точно такой же, как и все. 4 девушки расселись по комнате, а я на кресло присел. «Что вы знаете о светлых магах?» — поинтересовался я, но ничего толкового они мне не рассказали. Лишь общедоступную информацию и парочку сказок, что слышала Лина. «Светлая магия — это нечто среднее между божественной и обычной. И что это означает?» Я внимательно посмотрел на девушек, но все четыре смотрели на меня пустыми глазами. Идей у них, как я погляжу, не было. Впрочем, день тяжелый, все мы устали и сильно тупим. Когда-то, когда богов было много, некоторые жили среди нас, и в результате этого стали появляться... «Детишки? Полубоги?» — воскликнула Лина, и на лицах рыжих появилось озарение. И именно. Среди них были полубоги, имеющие святую силу. Они и стали первыми светлыми магами. «Постой, а если полубог обладал не святой силой?» Ангелина с интересом уставилась на меня, ну и, конечно же, остальные девушки. «Ты имеешь в виду, есть ли среди магов других стихий потомки полубогов?» «Конечно, есть», — ответил я и сразу же поднял указательный палец, чтобы девушки помолчали. «Но уверенных кровь куда сильнее разбавлена и имеет меньше сил. Все же святая сила более...» Замолчал, чтобы подобрать слова. Я как бы и сам не очень вникал в этот вопрос. «Сильная?» — предположила Нина, но я покачал головой. «Наследственная?» А это уже была Лена, и вновь мимо. «Стабильная?» «Пожалуй, Аня права. Святая сила более стабильна, чем стихийные силы». Я вновь призадумался и вскоре продолжил. «Поэтому светлые маги и отличаются от остальных. Их мана несколько иная, более сильная, и имеет необычные свойства». «Почему говоришь «у них»?» — удивилась Катя. «Прокол с моей стороны, признаю». «Потому что я сейчас говорю о древних магах, когда кровь была еще не настолько разбавлена». «Кто изворотливый? Кто как уж в воде? Конечно же, я». Почитав книги отца, узнал немало интересного. В сравнении с древними светлыми магами, мы едва ли обладаем половиной их возможностей. «Это как?» — спросила Лена, и я перевел на нее взгляд. «Вот ты видишь призраков или злых духов?» На мой вопрос она покачала головой. «А древние светлые маги начинали их видеть, стоило им пробудить магию». «Значит, мы неполноценные». Катя вздохнула и обняла свои коленки. Да и Лена несколько расстроилась. «Ну, ты то же самое можешь сказать про магов других стихий», пожалуй, плечами. «А во мне есть божественная кровь?» Глаза Лины засияли, а я лишь пожал плечами. «Не могу сказать. Ты, конечно, сильная. Но вдруг это просто выигрыш в генетической лотерее. Нужно изучать твое генеалогическое древо. Если сильные маги огня появляются регулярно, то вероятность, что у тебя в предках полубог, будет велика». «Дома весь архив переверну», — заулыбалась она. «Саш, а откуда ты все это знаешь?» Лена с подозрением уставилась на меня, на что я лишь ухмыльнулся. «В отличие от вас, дрех, помешанных на шмотках и глупостях, я читаю книги и развиваюсь». «И ничего мы не помешанные», — проворчала старшая из рыжих. «Не стал спорить. Я-то видел, сколько у них одежды». «Ладно, давайте подкрепимся тем, что есть, и спать». Я поднялся и собрался пойти в одну из комнат, но раздался голос Ани. «Я посторожу. Вдруг уровень воды поднимется». «Не стоит. На страже будет ворон. Поэтому надо как следует отдохнуть. Завтрашний день будет куда тяжелее». «Я не приукрашивал. Завтрашний день будет сложным, по крайней мере, для меня. Значит, нужно хорошенько отдохнуть. Правда, сперва прошелся очищением по телу, конечно же, усиленным, чтобы очиститься от всей той гадости, что была в воде. Стянул с себя трусы и их почистил. Жаль, не помыть, чистой воды же нет. Анна, правда, уже набрала льда в ванне. На втором этаже, но пока тут растает. В общем, утром, может, мы и сможем попить, да, полоснуться. Как я уже говорил ранее, вместо сна я буду медитировать. Поэтому, постелив себе под ноги полотенце, сел на него и, выпрямившись, начал погружаться в медитацию. Одновременно с этим теплыми руками насыщал тело целебным теплом. Хорошо и тихо. Особняк Череповых. Некоторое время назад. Степан с Иваном. Парень и 50-летний мужчина сидели за большим рабочим столом, уткнувшись в кипу документов. И это лишь малая их часть. Гаус вовремя уехал и потерялся на курорте, так как большую часть этой работы должен был делать он, как патриарх рода. И там не только документы по поводу перерабатывающего завода, но и касательно войны родов, а еще целая гора предложений о сотрудничестве. К сожалению, не только в сфере мебели и переработки. В основном это модные журналы и развлекательные телеканалы. «Из самой Византии предложение о сотрудничестве», — удивился Степан, открыв очередной конверт. «Обманут или похитят». Иван покачал головой и, забрав конверт с содержимым, выбросил в мусорку, что стояло под столом. Уже полное. «А господин не будет...» Парень кинул взгляд на мусорку, а его старший товарищ покачал головой. «Не будет. Его приказ, цитирую дословно. Если фигня или есть подозрение, что фигня, то даже не беспокойте меня». «Понял. Тогда это и это». Конверты один за другим сыпались в урну. Парню даже пришлось вызвать Лилию, чтобы мусор унесла. И вот остался один конверт. «Вполне достойно», — кивнул Иван. «Франция», — пробормотал парень и посмотрел на старшего товарища. «Опасности нет? То и странно все. Отстоим честь империи, и род получит престиж и внушительную сумму денег». «Думаешь, господин согласится?» «Смотри!» — мужчина рассмеялся и протянул телефон, а там... «Да он всех там порвет», — осознал Степан, смотря на буклет Всемирного фестиваля тортов. И у фестиваля было одно условие, что напрямую связано с тем, о чем мужчины говорили ранее. «Боюсь, они и правда уже все проиграли, просто еще не знают об этом». Иван вновь рассмеялся, а за ним и Степан. Осколок. Комната Гаусса. Утро. Открываю я глаза и понимаю, что жутко болит спина. И оно понятно, ведь на мне висит Катя в своей розовой пижаме. И ладно бы только она. Спереди уютно устроилась Лена в голубой пижаме, прижимаясь лицом к моей груди. Похоже, ночь была тревожной. Разбудил ворона, который, скотина такая, все уснул. Хотя я вижу, уровень воды не изменился. А вот от моих марионеток осталось лишь три. Хм. А неплохо они погрызли ребёх, почти 2000 БС за ночь. Заставив недовольного ворона полетать, подметил, что солдат потери. А еще они жарят рыбу. Пираний. Также подметил, что солдаты сделали несколько каменных мостов между своими домами. Видимо, во время строительства и были потери. Все же вряд ли пираньи просто смотрели на это. Крупные твари могут весьма высоко прыгать. Ладно, пора нас вытаскивать из этого ада. «А вот и наша Соня проснулась». Открыв глаза, я увидел лицо Лины. Миг спустя она поцеловала мой нос. «Вставай давай, а то эти рыжие всю воду истратят». «Сделаем новую». Поднявшись с места, потянулся, хрустя косточками. Ощущение, будто всю ночь спал в позе бантика. «Дожили», — вздохнула девушка, которая тоже поднялась на ноги. «Раньше я парней дразнила и сбивала им концентрацию, а теперь мне все вернулось бумерангом». «Сама же ворвалась в мою комнату». Я пожал плечами и надел пляжные плавки. Или трусы. А может, короткие шорты. Так много вопросов и так мало ответов. В общем, прикрыл я наготу и вышел из комнаты. Внизу все так же было в воде, но она уже немного устоялась, и вся грязь с землёй села на дне. Поэтому вода была прозрачной. Пираний видно не было. Впрочем, их здесь и не может быть, ведь мои марионетки охраняют дом. Направился в ванну и, конечно же, сперва постучал, а то знаю я этих женщин. Но никто не ответил. Внутри и правда было пусто. Но и воды не было. Во второй ванной вода нашлась и даже теплая. Правда, ее едва хватило, чтобы ополоснуться. Осталось найти, где все остальные. Но меня отвлек звук на улице. Это была пальба и мощная. Я выглянул, там корабль Белкиных. Но он хотел заплыть в город, однако сделать это не дали гадюкины. Уй, дураки. Ладно, я все равно ни на кого не рассчитывал. Пройдясь по комнатам, нашел, где все собрались. В комнате Виталия. Здоровяк пришел в себя и выглядел паршиво. «Доброе утро всем!» Я вошел в комнату и сразу подошел к здоровяку. «Девушки, отвернитесь». Они сделали, как велено. Сам же стянул с Виталия одеяло. Скривились и я, и здоровяк. Ходить он не сможет. Это еще вчера было понятно. Но лишь до первого мага природы. С моей помощью мы мигом все восстановим, о чем я сразу и сообщил. «А до тех пор буду вам обузой», — вздохнул здоровяк, лежащий в кровати. «Ну, ты можешь убивать пираний, кто мешает? Аня расскажет, как их привлечь. Посокращайте их поголовье, буду благодарен, если соберете тушки о крупных особей. Чем больше, тем лучше. Это очень важно. Поэтому они не должны быть прожаренными». Кинул взгляд на Лину, которая сидела у стола, на котором стояли открытые банки консервов. «Просто прикрой, если будет нужда». Кивнул ей и перевел взгляд на рыжих. Девушки все еще были на нервах. Вскоре мы окажемся дома, поэтому попробуйте успокоиться. А еще подлечите Виталю. Ему нужна концентрация, чтобы рыб убивать». «Ты уходишь?» — перепугались они. «Кто-то же должен решить эту проблему», — подошел к Ангелине и положил ладони ей на плечо. «Оставляю Лину главной, слушайтесь ее. Но если вдруг уровень воды будет подниматься, сбирайтесь на крышу. Аня поможет. Да, и я быстро вернусь». «А как там Инга и Лев?» — спросила Полина. «Нормально у них все, а вот ты можешь мне сильно помочь». Я заулыбался, ведь придумал коварный и хитрый план. Сперва хотел заставить ворона отвезти меня к Белкиным, но зачем, если есть вариант получше и быстрее? Поэтому я тут же сел за стол и поел. Но не иди же сражаться на пустой желудок. И уже после этого Аня сделала мне крохотную льдину и шест. «Значит, просто туман вокруг льдины?» Полина вся тряслась, стоя едва ли не в обнимку со мной. Все же льдина 2 метра в радиусе. Даже мелкая пиранья легко перепрыгнет через нее. «Да, это сделает пираньи слепыми. Они видят нашу магию, она их привлекает. Но в твоем тумане маны очень мало. Однако она перебьет наше излучение, надеюсь». «Ты сказал, надеюсь?» Она вздрогнула и обернулась. «Тебе послышалось», — покачала ей головой. «Вот трусиха». Спустя некоторое время девушка тяжело задышала, но сделала, как я просил, покрыв туманом все вокруг нас в радиусе 5 метров. Вскоре мы отплыли от дома. 1, 5, 10. Никто не напал. Слой тумана был небольшой, к примеру, как утром на пляже, когда восходит солнце, и этого хватило. Кстати, за нами наблюдали как солдаты, так и туристы. Но я, упирая каменный шест в воду, толкал льдину. Подмечу, что плыли мы быстро, все же льдина небольшая. Вскоре город остался позади. Далеко на западе приметил корабль Белкиных. Ему, похоже, плевать на пираний. Там крепкий металлический корпус. На востоке еще один корабль нашелся. Что-то они искали. Или кого-то. Но неважно. Остров в центре уже приближался, и подмечу, что мой шест — это еще и весло. Остров с пьедесталом неплохо подтопило, отчего вокруг лагеря Белкиных из воды торчат верхушки деревьев. Но там изначально деревья были невысокие. Нас, конечно же, приметили, причем издалека, отчего в воду полетела магия, глушая и убивая пираний. Подмечу, что их там была тьма. Пираньи окружили остров и прятались в ветвях затопленных деревьев. Стоило Белкиным убить несколько рыб, как тут же началось бурление воды. Пираньи пожирали раненых и убитых, отчего вода быстро окрасилась в красный. Мы продолжили плыть, но к месту, где не было деревьев. Нам, конечно, кричали, мол, здесь рыба, опасно, смерть и прочее. А мы взяли и причалили, и никто нас не съел. «Александр!» — стоило нам сойти на берег под удивленными взглядами множества солдат, как их растолкала хрупкая девушка в камуфляжной одежде и бросилась на меня. Правда, я поймал ее за миг до того, как она сшибла меня. «Какой же ты бука!» — рассмеялась Елизавета, которую я держал за подмышки, держа в полуметре над землей. «Будь серьезнее, я по делу!» — поставил ее на землю, и та, тревожно вздохнув, махнула рукой. Мы прошли в лагерь. Народу там была уйма. Сотни людей, и многие из них гражданские, а еще уйма раненых. Подмечу, что с медикаментами тут туго, людей перевязали, чем могли. В основном рваной одеждой. На нас все смотрели, но особого интереса не проявляли. Судя по взглядам, полным отчаяния и безнадёги, для них я очередной смертник, который, как и они, скоро умрет. Как я уже говорил, остров забит людьми. Но помимо них, тут все усыпано коробками, ящиками и даже бочки имелись. Белкины сумели утащить немало добра из-под носа Гадюкиных. Вскоре мы пришли к одному из 7 шатров в центре острова. Там тоже были ящики, но и различное оборудование имелось, а также раскладной железный стол и такие же стулья, на которые мы втроем и плюхнулись. «Как в городе?» — сходу спросила она. «Голод, раненые, куча мертвых. В общем, нормально все. Могло быть куда хуже». Я улыбнулся, а вот девушка, наоборот, загрустила. Все же за каждую смерть отвечать их роду, как организатору и владельцу курорта. «Ясно. Тогда зачем приплыл, если нормально все?» Она скрестила руки под грудью и стала серьезной. «Хочу узнать, как нам отсюда выбраться и что вообще произошло». «Ясно. Пошли». Девушка встала из-за стола и махнула рукой. Мы пошли за ней и уже через пару минут пришли в руины, которые были практически на краю острова. Там, за защитным барьером, находился пьедестал и сфера ядра, на которой лежал тот обруч-артефакт. Но и труп мужчины-предателя. Его кровь окропила как пьедестал, так и сферу. Поэтому все было красным. И важно не это, а то, что барьер больше не радужный. Значит, появился новый страж осколка? Да, и мы не можем его найти. Предполагаю, что он... Она посмотрела на озеро. И я посмотрел. Пиранья, да, ясно. Ну тогда позаботься о Полине, я скоро. Пошел в сторону озера и помахал рукой. «Александр, ты куда? Александр!» — выкрикнула Елизавета, стоило мне нырнуть в воду к пираньям. «Буль-буль!»